Глава 17. Во дворце. «Привет, Веромир!» — радостно приветствовал меня Иван. Трубецкой лишь кивнул с легкой улыбкой. Гвоздев и Шемякин глубоко поклонились. «Здравствуйте, ваша императорская!» — начал было, но меня прервали. «Давай без церемоний!» — недовольно отрезал император. «Официоза нам не нужно, это лишнее! Я правильно говорю, Сергей Ильич?» Он повернулся к Трубецкому. «Да», — кивнул тот. «Но извините, ваше императорское величество, я уже говорил, что не могу вас называть Иван. Это, мягко говоря, неправильно. И...» «Вот зануда же ты, Сергей Ильич!» — рассмеялся император. «Ладно, как хочешь, так и называй. Но ты, Веромир, завязывай с этим чинопочитанием». «Как скажешь», — улыбнулся я. «Вот и хорошо. Садитесь. Вы тоже». Он повелительно посмотрел на моих слегка растерявшихся спутников. Мы устроились в мягких креслах, и я в ожидании посмотрел на императора. Но первым разговор начал Трубецкой. «В принципе, малый совет в сборе. Нет князя Голицына и князя Демидова, но они сейчас заняты. Андрей, ну ты знаешь, Веромир, Анатолий встречает наших гостей, делегация из Франции». Я вопросительно поднял бровь, посмотрев на императора. «Да, Веромир, от Наполеона XIX, нынешнего правителя Французской империи. Но это, так сказать, официальная, надводная часть. В составе делегации сестры де Фош, хорошо знакомые вам. Вместе с Вильямом де Фош, их старшим братом, который недавно назначен на пост главы имперской службы безопасности Франции. Но об этом потом. Сейчас нам надо подвести итоги Трубецкой осекся. Законного возврата власти императору». «Ну так подводи», — поморщился на эту оговорку Иван. «Честно говоря, не все так радужно. Упустили мы многое». «Согласен, ваше императорское величество, упустили», — кивнул тот. «Но все не так плохо, как может казаться. Показания Годунова у нас. На их основании мы уже объявили Скуратова и Годунова государственными преступниками и подали во всеимперский и международный розыск. Но вот с французами все мутно. Они общаются намеками, не понимая, зачем столько таинственности нагнали. Но, думаю, сегодня мы узнаем все подробно. В любом случае, ни у Скуратова, ни тем более у Годунова нет никаких серьезных возможностей сделать что-то реально опасное для нас. Они солдаты без армии. Беспомощными не назвать, особенно Скуратова, но возможностей у него нет. Меня больше волнует пресловутый мастер. Ивона пропала, значит, ее предупредили. Мы, конечно, тоже подали ее в розыск, но сомневаюсь, что сможем найти. И получается, что вся эта банда неуловимого мастера залегла». «И что ты предлагаешь?» – осведомился император. «Мы будем работать, ваше императорское величество», – клятвенно заверил его Трубецкой. «И найдем его». «Мы до сих пор не знаем его цель», – недовольно заметил император. «Нападение на Веромира. Зачем это делать? Что хотел Степанов?» «Разрешите, ваше императорское величество?» — вдруг произнес Гвоздев. «Да», — удивленно посмотрел на него Иван. «Мы некоторое время плотно изучали этот вопрос», — осторожно заметил Павел, переглянувшись с Шемякиным. «Есть предположение, что нашего господина попытались взять под контроль». «Под контроль?» — удивленно переспросил Иван. «Да, ваше императорское величество», — кивнул Гвоздев. «Отдельная область темной магии занимается именно ментальными заклинаниями подчинения. Правда, в отличие от обычной ментальной магии, это более грубое и сложное. И попытка подчинения может привести к тому, что человек просто станет управляемой куклой». «Вы рассматривали этот вариант?» — хмуро поинтересовался у явно напрягшегося Трубецкого император. «Да, рассматривали», — кивнул глава СБ Российской империи. «Но отвергли, как нереалистичный. Хотя сейчас...» Он задумчиво потер подбородок. «Признаю, что, возможно, мы поторопились». «То есть эта сволочь по имени Мастер, теоретически, может взять под контроль кого угодно?» «Предлагаю пригласить господина Охлобыстова», — вдруг предложил Трубецкой. «Он был нашим основным консультантом». «Он сейчас где?» — коротко осведомился император. «Вызовите его». Пока Трубецкой давал по плантелу распоряжение, я украдкой заметил, что уважаемый Охлобыстов показывает княжне Трубецкой ее новое место работы, моего заместителя. «Ха!» — весело посмотрел на меня Иван. «Не знал. Молодец. Правильное решение. Одобряю». «Ты скрыл от меня?» — укоризненно посмотрел он на Трубецкого. «Просто не успел сообщить, ваше императорское величество», — пожал тот плечами, выключая плантел. «Охлобыстов будет через 15 минут», — сообщил он. «А насчет моей дочери? Наш юный князь сделал ей вчера предложение». Он ехидно посмотрел на меня. «И она его приняла. Вот нынешние дети. Отца поставили перед фактом. Но я не против. Как уже говорил тебе, Веромир, это честь для меня». Ну, кто бы сомневался в том, что Вероника поделится с отцом. «Понятно. Что ж, поздравляю!» — одобрительно произнес император. «Когда свадьба?» «Планируем через 3 недели тройную», — признался я. «Вот как!» — рассмеялся Иван. «Отлично! Проведем в малом дворце!» «Но я вообще-то хотел в поместье!» — возразил, но мои возражения быстро пресекли. «Ты придворный маг, Веромир», — наставительно произнес император. «Первый за много лет. И мой друг. Род Бельских сейчас не просто великий род, а род, приближенный к императорскому. Так что свадьбу обязательно устроим в Кремле». «Да, тут явно не поспоришь. Ну, в Кремле, так в Кремле». «А я дати не знал», — нахмурился тем временем Трубецкой. «Когда вы это определили?» «Да вот вчера», — признался я. «Понятно. А кто ответственный за организацию?» «Ефим Скопин, мой управляющий». «Я свяжусь с ним», — кивнул Сергей Ильич. «А вот и уважаемый господин Охлобыстов». «Ваше императорское величество», — появившийся в кабинете ментальный маг явно запыхался. «Проходите, садитесь, Семен Васильевич», — улыбнулся ему император. «Надо же, какое неформальное приветствие». «Он меня учил магии», — поделился со мной Иван. «И я доверяю ему, как себе. Самый опытный ментальный маг в Российской империи». «Ваше императорское величество». Охлобыстов аж покраснел от удовольствия. «Скажете тоже». «Скажу», — с серьезным видом заметил император. «Итак». Он вопросительно посмотрел на Гвоздева. Тот еще раз пересказал свои соображения насчет темной магии и подчинения, заставив Охлобыстова задуматься. «Ваше императорское величество, разрешите?» «Семен Васильевич, говорите». «Мне известно о ментальной темной магии», — начал Охлобыстов. «Она запрещена не только в Российской империи, но и в подавляющем большинстве стран цивилизованного мира. Во-первых, она требует обязательного жертвоприношения. И тут голубем или еще каким животным не обойдешься. Нужен человек. Во-вторых, в отличие от обычного ментального вмешательства, которое подразумевает под собой легкое сканирование и временный контроль над реципиентом, в данном случае человек берется под полный контроль и лишается свободы воли. Фактически, это робот под управлением мага». «Кукла», — проворчал я, невольно вздрогнув. «Вот что эта сволочь со мной хотела сделать. Интересно, кого он принес в жертву?» «Да, кукла», — кивнул тот. «И насколько возможно применение такого заклинания сейчас?» — раздраженно поинтересовался Иван. «Это реально?» «Ну...» — замялся Охлобыстов. «Я, конечно, знаком с мировым магическим обществом и с темными магами. Несколько раз на всемирных конгрессах магов проводились отдельные встречи владеющих этой страной магии. Насколько мне известно, после запрета темной ментальной магии владеющих ей не осталось. Темных магов мало, и вряд ли кто из них достиг 5-го ранга. Он поклонился в мой адрес. «Кроме вас, конечно, господин, но вы же знакомы с этой стороной вашей магии». «Нет, не знаком. Хотя меня дед учил защите». «Это другое», — улыбнулся Охлобыстов. «Вы используете стандартные заклинания, не требующие жертв. И я сейчас не могу назвать ни одного из известных темных магов, способных на создание заклинания темного подчинения. Это искусство практически забыто на те века, которое оно оставалось запрещенным. К тому же есть нюанс. Маг, создающий подобные заклинания, можно сказать, ходит по самому краю. нужен огромный самоконтроль и опыт, чтобы самому не сойти с ума. Темная магия – опасная вещь, особенно если вырывается из-под контроля. Могу я спросить, Ваше Императорское Величество, к чему такие вопросы? Этот ваш мастер, кто он? Не могу представить себе, что имеется настолько опытный темный маг. Ему пришлось бы очень долго скрываться, чтобы изучить подобное искусство. «Видимо, он все-таки имеется», — заметил Трубецкой. «И наша задача — понять, кто он. Со своей стороны, я собираюсь начать проверку всего персонала дворца. После того, как агентом этого мастера оказался сам Разумовский, доверять нельзя никому. И хотел обратиться к вам за помощью, господин Охлобыстов, раз уж вы здесь. По идее, это и есть работа аппарата придворного мага. Есть какие-то способы диагностики и проверки в данном случае?» Маг-менталист задумался. «Есть метод», — наконец ответил он. «Весьма действенный. Я создам сканирующее заклинание. Смогу определить тех, кто уже имеет способности к темной магии или находится под ее воздействием». «Сколько вам понадобится времени?» — уточнил Трубецкой. «И вообще, как проходит сам процесс?» «Все индивидуально», — пожал плечами Охлобыстов. «Заклинание будет готово к понедельнику, а для того, чтобы просканировать человека, достаточно минуты, не более». «Хорошо», — кивнул Трубецкой. «Ваше Императорское Величество, я могу организовать проверку на следующей неделе?» — спросил он у Ивана. «Организуй», — ответил тот. «В первую очередь проверь мою охрану». «И не только», — нахмурился его собеседник. «Придется проверить даже меня, вообще всех, за исключением Верамира». Гвоздев с Шемякиным переглянулись. «И вас тоже, господа», — сообщил им Трубецкой. «Обязательно», — подтвердил я. «Если можно, Семен Васильевич, после проверки дворца я бы проверил своих людей». «Конечно», — улыбнулся тот. «Значит, договорились», — улыбнулся император. «Семен Васильевич, идите готовьте заклинание. Захватите с собой господ Гвоздева и Шемякина. Пусть помогут новоиспеченному заму нашего придворного мага». Непрозрачный намек был понят, и вскоре мы остались втроем. В кабинете появилось двое слуг, и на низеньком столике около кресел, на которых мы сидели, нарисовались бутылка коньяка, три бокала и два блюда с легкой закуской и фруктами. «Надеюсь, ты не возражаешь?» — поинтересовался у меня император. «Нисколько», — успокоил я его. «Раз тему с восстановлением законной власти мы пока временно закрыли, поговорим о французах», — сообщил нам Трубецкой. «Ваше Императорское Величество?» «Да, давай поговорим», — улыбнулся император. «Когда у нас там обед с ними?» «Приватный обед через час. Демидов их подготовит. Накрываем в малой столовой. Я так понимаю, на шестерых?» «Да», — кивнул Иван. «Демидов и Голицын нам не нужны. Хватит одного тебя». «Как скажете», — поклонился тот. «Давай докладывай, что там наши агенты разузнали». «Ну, то, что в Париже, Нанте и Лионе брожения и демонстрации, это не секрет». «Не секрет, наверное, но только не для меня. Я вообще последнее время и новости-то толком не смотрел со своим бешеным ритмом жизни». «Во Франции брожение. Появился конкурент Наполеона XIX, его дядя, Луи Бонапарт. Его поддерживает Великобритания. Сами знаете, какие напряженные отношения между Соединенным Королевством и Французской империей. Говорят, что к нему также лоялен Свободный Американский Союз, но делает это негласно, руками своего верного сателлита, Великобритании. Именно англам хочется подмять под себя Францию. Никак не забудут англо-французскую империю, почившую в Бозе 4 века назад». «Это я помнил. В свое время читал о пятилетней войне, которая разрушила крупнейшую империю на Евразийском материке, после российской, конечно, и существовавшую аж 500 лет. И вот прошло столько времени, и англичане, видимо, никак не могут смириться с этой потерей». «И где он, этот конкурент, сейчас?» – осведомился император. «Неизвестно. Считалось, что в Лондоне сидит, но англичане категорически отрицают это. Служба безопасности Наполеона XIX землю роет, пытаясь его найти, но безуспешно. Вдобавок, этот неуловимый Луи еще умудряется мутить воду, устраивать демонстрации и организовывать волнение. Но с тем, что он весьма хитрый и удачливый сукин сын, не поспоришь. А вроде разговор был о том, что там как-то Скуратов замешан. Иван? — Да, что ты там об этом говорил, Сергей Ильич? — переадресовал мой вопрос император. — Мне намекнули, когда просили обед организовать. Я так понимаю, Вильям де Фош все расскажет. Сам заинтригован. Ты же вроде говорил, что Скуратов не покидал пределы Российской империи. Уже начинаю в этом сомневаться, угрюмо сообщил Трубецкой. Но скоро все узнаем. Напустили, конечно, лягушатники туману. Но оно и понятно. Вильям де Фош – лицо официальное. Надо же было своих сестер тащить. Да еще предлагать такое. Он поморщился. Хе, какое такое? Весело рассмеялся император. «Все же понятно. Это, считай, приятный бонус для меня. Ну, предлагают их мне официальными любовницами взять. Так что в этом такого?» Я еле удержался, чтобы не открыть от удивления рот. Кстати, еще одна фишка, которая была распространена только в Европе. Официальные любовницы. Прав, в отличие от официальных жен, у них практически не было, но часто имели влияние не слабее. Интересно, почему Иван сразу мне об этом не сказал? Ваше императорское величество, укоризненно покачал головой Трубецкой. У нас не Франция. Нет у нас узаконенного института официальных любовниц императора. Побойтесь богов. Любовниц никто не запрещает императору иметь. Но что, среди русских девушек мало желающих? Опять завел свою песню, поморщился император. Ваше императорское величество, это агенты влияния, как вы не понимаете. Я тебе уже говорил, Сергей Ильич. Тяжело вздохнул император. Не собираюсь заводить себе официальных любовниц. Поживут у меня немного. Хотят их рода, чтобы они развлекали императора. Пусть развлекут. Насчет детей. На мне родовое заклятие. И с француженками я его точно снимать не собираюсь. Так что тебе не нравится? Ваше императорское величество. «Придворный маг проконтролирует меня, да, Веромир?» Повелительно поинтересовался у меня Иван. «Конечно, проконтролирую», — заверил я. «А что еще ответить на такой прямой вопрос?» «Тогда тему закрыли. А с чем приехал француз, ты не знаешь, это я уже понял. Так что пойдем выясним». Он бросил взгляд на часы. «Нам уже пора. Через 20 минут начало обеда». «Да, ваше императорское величество». Поклонился Трубецкой, и мы покинули кабинет. Вновь петляние по дворцовым коридорам, и, наконец, мы вошли в малую столовую. По мне, тот, кто ее назвал «малой», явно преуменьшил размеры этого огромного помещения. Интересно, как же тогда выглядит большая? Внутреннее убранство зала впечатляло. Стены, богато украшенные лепниной и гобеленами. В центре стол человек на 30, не меньше. И сейчас за этим гигантским столом сидело четверо. Князь Голицын, две уже знакомые мне белокурые красавицы и полный жизнерадостный француз, на лицо которого словно приклеилась радостная улыбка. Но, встретившись с его взглядом, я сразу понял, что весь этот образ жизнерадостного толстяка – просто притворство. «Ваше императорское величество, счастлив вас видеть!» Широко улыбаясь, вскочил Вильям де Фош. За ним поднялись остальные. Голицын с невозмутимым лицом. А сестры Фош, их улыбки явно обещали императору многое.